Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно, сколько ждать. Если бы ты нас встретила, или хотя бы письмо через тебя поставить в Сахнут, чтобы они нас встречали с коляской. Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы. Понимаешь, мой муж Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай, а я бы лучше в Америку». Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала, не замолкая, и все время крутила пальцы, слегка их поламывая. «Мам, мам!» — время от времени вспоминала Лора о цели Лидиного визита. Тормошила Эмилию Карловну за плечо. «Посмотри, кто пришел. Мам! Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась. Очень-очень против была. А Женя только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль уперлась. Нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей теперь не все равно, правда? А ты когда уезжаешь, Лид?» И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку. «Эмилия Карловна, как я рада вас видеть! Вы все красавица. Чувствуете-то ничего? А у Мартика-то моего тоже ведь инсульт. 7 лет уже. Но он сейчас получше, ходит. А раньше тоже все в кресле сидел. А теперь ходит. Я собачку ему купила». Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые. Все было родное. И печенье было то самое. 2 желтка, стереть с полстаканом сахара, 100 граммов шоколадного масла. Научилась Лора, а раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде «Уать! Сейчас, мамочка!» И Лора сунула в подвижную правую руку половинку печенья. Эмилия запихнула его в рот и счастливо заживала. «Вот такие дела, понимаешь. Весь бы день ела и ела. Злиться, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу». Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной, и, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов, «Шанель No. 5», свой собственный. «Это, Лора, тебе сувениры». Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии. «Я пойду, Лора, завтра утром позвоню, перед отъездом я еще вас увижу». «Да посиди, скоро Женя придет», — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести отсюда ноги, быстро переночевать и уехать навсегда-навсегда. Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов, звере, и с усилием подняла клетчатую сумку. «Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья». Квитанции все были одна к одной, на всякий случай. По привычке делового человека в верхнем ящике письменного стола дома сложены в отдельном конверте. Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать. И сдать, и обменять можно, тем более, когда тебя уже знают. Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чисто русском языке: «По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу. Я покажу вам, где поворачивать». Заехали на Спартаковскую. Дом стоял, как стоял, 4-этажный, король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартиренку. Сначала она думала подняться на 3-й этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье, а потом подумала, зачем, и велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж, об обещанном Лоре звонке и не вспомнила. Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения, скорее бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта.